«Викентий Русак!» — крикнула бабка Натаха. «Ты ее погубил, ты ее и выручи! Вот она летит, Викентий, слышишь? Летит, кричит, ловите ружейную дуку! Дука, постой, погоди!» Бабка оторвала руку от бочки и шагнула вперед. Потом вынула из-за пояса свой старушечий нож и стала причитать. «Отрезаю молодца, чужого чужнина Викентия, отрезаю от дуки, от любви, от жалости, от сердца, от печени, от всего нашего рода, от всего нашего племени». Она хотела докончить свое старое оборванное заклинание. «Отрезаю Викентия Авилова!» — крикнула еще раз Натаха и внезапно осунулась вниз и свернулась на бок. Бабушка Натаха на своих старых крыльях полетела вдогонку за летучей ружейной дукой.